Глава 12. Антер. Просыпаюсь от мелодичного перелива будильника, обнаруживаю спящую Тали совсем рядом. Свернулась, моя рука на ней лежит. Отключаю сигнал, смотрю на нее. Утренние лучи заливают каюту, море шумит и покачивает нас. «Чего же ты ждешь от меня? Для чего все это?» Провожу ладонью по соломенным волосам, выглядываю в окно. Мы уже недалеко от набережной, если бы не раннее утро, было бы тесно. Но сейчас пока мало кто проснулся и выбрался покататься. Останавливаю яхту, по-прежнему удивляясь, что она меня слушается. Не хочу возвращаться. Неужели все закончилось? Интересно, если я Тали не разбужу, и мы не успеем вовремя закрыть аренду, удастся ли остаться еще на день? Или это будет предел хозяйкиного терпения? Учитывая, что буквально позавчера просила будить, беру ее руку, рассматриваю нежные пальцы, размышляя, в какой ситуации они все-таки нажмут на кнопку, закрепляя свое господство над рабом. Вздыхаю. Если бы она действительно собиралась отпустить меня, давно уже могла бы сделать это, даже если на Тарине и не подписывают вольных. Никто же ее насильно здесь не удерживает. «Что ж тебе нужно от меня?» Когда ложились после дождя, Тали успела переодеться. Спит в своих шортиках и футболке, полностью опровергая любые предположения о том, что и правда планирует сделать из меня постельного. Отворачиваюсь. Не могу на нее смотреть. Так хочется верить в существование какой-то загадочной причины, по которой ей нельзя покидать Тарин в ближайшие полгода. Даже на день, даже на час. Раздумываю искупаться, что ли, напоследок. С утра вода самая лучшая, самая чистая. Приятно это — начинать день с купания в море. Почти как вольному. Не зря же Тали будильник поставила. И яхту, наверное, запрограммировала. Как же тяжело рядом с ней лежать, осознавая разделяющую нас пропасть, которая с утра кажется такой огромной, ярко освещенной солнечными лучами. По-моему, краснею. Что-то ей про звезды рассказывал. Уже и самому не верится. Невероятная ночь. Выхожу на палубу, борясь с собой. Не знаю, запускать ли яхту или все-таки искупаться. Завтракать точно будем, программирую комбайн. Формирую лесенку, делаю пологой и с нормальными ступенями, а не перекладинами. Поднимаюсь через борт, с другой стороны сажусь так, чтобы ноги оказались в воде. Не могу решиться, сижу, размышляю. «Антер, что случилось?» Заспанная Тали заглядывает сверху. «Ты меня напугал, смотрю, нигде нет. Почему стоим?» Весь запал резко куда-то исчезает. «О чем ты думал, раб?» Яхту остановил, не разбудил, купаться собрался. Воображение услужливо рисует, какие наказания положены за такое своеволие. И самое легкое из них — десяток ударов кнутом. Хотя большинство хозяев были гораздо более изобретательны, но Талли вроде бы к ним не относится. «Простите, госпожа», — говорю. «Просто...» Замолкаю. Как-то не поворачивается язык сказать, что раб просто вздумал купаться в море. А уж про задержку еще на день и подавно. Хотя вроде же мы пока на яхте, и я тут свободен. «Антер!» Спускается ко мне, расширяет немного лесенку, садится рядом. «Что случилось?» «Простите, госпожа». «Боже мой, Антер, что я проспала?» «Я думал, можно ли мне искупаться». Решаюсь. «Ну?» Таким тоном, мол, дальше продолжай. «Ну, вот яхту остановил». «А что ж не купаешься?» Пожимаю плечами. Смотрит несколько мгновений. Вдруг поднимается, тянет за руку, чтобы тоже поднялся. Встаю с недоумением, не знаю, чего ожидать. Все-таки разозлилась? Внезапно резко толкает вниз. От неожиданности не успеваю выпустить руку, кажется, наоборот, сжимаю, рефлекторно пытаясь удержаться. Вдвоем летим в воду. «Вопрос решен», — смеется, выныривая. Гляжу на нее удивленно, но постепенно ощущаю, как хочется улыбаться. Такого веселья, как вчера, не выходит. Да и глубоко тут не побалуешься. Но все равно здорово. Расслабляюсь, думаю, чего это я себя накрутил. Все же нормально было, разве она не дала бы мне искупаться? А с другой стороны, хорошо, что не спрашивает, почему не разбудил. Все-таки предел ее терпения знать совершенно не хочется. Лучше уж как есть. «Пора собираться», — произносит с сожалением. «Время фрахтовки заканчивается». Возвращаемся на яхту, убираю лесенку. Тали в мокрой одежде рядом стоит. Смотрит странно так, вдруг спрашивает. «Антер, ты вчера обнимал меня, столько всего рассказывал. Откуда с утра госпожа взялась?» Кажется, снова краснею. «А разве она исчезала куда-то?» Спрашиваю тихо. «Мне бы очень этого хотелось, но ведь не исчезала и не исчезнет. Точнее, мой рабский чип не исчезнет». Вздыхает, какое-то время разглядывает меня. Пытаюсь понять, что не то сказал. «Ладно, я в душ», — говорит. «Думаю, ведь у меня есть во что переодеться, а ей придется мокро идти. Еще один хороший повод наказать, который хозяйка абсолютно игнорирует». Тамалия. Гоняем по яхте, собираем вещи, каким-то непостижимым образом обнаруживающиеся в самых разных уголках. Вызываю гравикар. От дома до набережной лететь достаточно долго. Пока причалим, пока верну чип управления, гравикар должен будет подъехать. Пытаюсь понять, что это с утра случилось. Или Антеру так возвращаться не хочется. Эх, я бы тоже тут сидела безвылазно. Но ведь рано или поздно придется вернуться. Черт бы побрал эту работу. Я абсолютно мокрая, чистящую машинку запускать бессмысленно, не успеет. Так что сушу шорты с футболкой на солнце, закутавшись в халат. Антер завтрак принес, вроде отошел немного, а то с утра испугалась, что на него снова приступ накатил. Такой ужас нахлынул. Хорошо, хоть лесенку вовремя заметила, она ж полупрозрачная. Будто мне нравится из себя госпожу изображать. Когда же он перестанет гадости от меня ждать? Ох, агент там, боюсь, пока будете здесь работать, не перестанет. Смотрю на него. Кажется, начал улыбаться. Не знаю, спрашивать ли снова или лучше не лезть. Боюсь что-нибудь упустить. Яхта протискивается меж других судов, становится на место, а Антер выносит вещи на палубу. Такое впечатление, что меньше их не стало. Не забываю повесить пульт на пояс. На причале уже встречает девушка с рабом. А вот черт. Надеюсь, дурацкие ритуалы со схождением господ по трапу и подаванием руки с колен на яхте не обязательны, а то будет для Антера резкий переход к реальности. Ладно, он и так кучу вещей несет. Заскакиваю на трап первый. Девушка удерживает на лице профессиональную улыбку. Счастье-то какое. Спрашивает, как прошла прогулка. Отвечаю стандартными похвалами. Девушка забирает чип. «Пожалуйста, зайдите в офис», — говорит. «Зачем?» Интересуюсь. «Вы нарушили границы фарватера. Подобные случаи строго учитываются. Ничего сложного, просто ответите на несколько вопросов». Ох, чувствую, попаду я в черный список клиентов. «Ладно», — откликаюсь. «Хорошо, хоть это уже другая девушка, не та, у которой я интересовалась, что будет, если заплыть». «Глупость, конечно. Парней проучить решила. Зайду, отвечу». «Вас проводить или найдете дорогу?» «Найду», — улыбаюсь. Она тоже улыбается. Заходит на яхту, раб за ней. Наверное, проверить все, да в порядок после нас привести. Антер. Карила цветет. Дерево с огромными белыми цветами. Их запах наполняет набережную и вызывает у меня какой-то дурацкий, не прошедший обработку логикой порыв. Вдруг срываю один. Протягиваю Тали. И только тогда смущаюсь. Чего это я? Смотрит удивленно, улыбается ласково. Красота какая, спасибо. Ощущаю себя последним дураком. Тали нюхает цветок. Жду, что сейчас выкинет, но нет. Продолжает улыбаться. «Антер», — говорит, — «я зайду, отвечу на их вопросы, а ты встреть гравикар, пожалуйста. Он должен вот-вот подъехать. Жди меня в нем, ладно?» «Хорошо», — отвечаю. «Хотя лучше бы с тобой пошел. Но не скажу же, что не хочу оставаться здесь один. А вдруг Амира? А вдруг...» «Не скажу, конечно». «На!» — достает из сумочки и протягивает запасной коммуникатор. «На всякий случай. И вообще, пусть он постоянно у тебя будет. Если вдруг что, пожалуйста, сразу же звони». «Хорошо», — соглашаюсь. «Надеюсь, за 10 или сколько там минут ничего не случится. Остаюсь у входа, ставлю вещи на землю. Тали идет в офис, где мы оформляли фрахтовку. Надо же, с цветком заходит». Тамалия. Иду, переживаю. Так надеялась, что Гравикар будет уже здесь. В нем бы оставила Антера со спокойной душой. Но очень уж не хочется, чтобы он с вещами за мной таскался, а потом еще и дверь открывал. Держу в руке цветок. Словно чудо несбыточное. Насколько же это было неожиданно и как трогательно. Ни один роскошный букет не сравнится. Захожу. Очередная девушка с профессиональной улыбкой усаживает в кресло. Сообщаю, что у меня мало времени. Начинает задавать вопросы по поводу нашего заплыва. Вижу, что снимает на камеру. Отвечаю беспечно, придерживаюсь своей версии. Пытаюсь наивно выяснить, а почему нельзя, и клятвенно заверяю, что больше не буду. Надеюсь, моя дурь смотрится убедительно, а мокрая одежда и цветок кариллы служат соответствующим дополнением. При ней же оплачиваю штраф. Нифига ж себе сумма. Этакая обанкротится недолго. Уже собираюсь подниматься, на сиденье останется мокрое пятно. Не виновата я, ты сама предложила сесть. Когда сигнал коммуникатора чуть не выдергивает меня из кресла. Отвечаю, появляется небольшое виртуальное окошко. Вот черт. Полиция. Антер на коленях у машины. Почему ж ты сам не позвонил? Боже, пульт мигает, как если бы я нажала. «Это ваш раб, госпожа?» спрашивает немолодая уже женщина в форме. Киваю. «Да, сейчас выйду». Едва не бросаюсь к выходу, вспоминаю, что к рабам бегать не принято, заставляю себя извиниться и попрощаться, и идти медленно, словно меня это не пугает до ужаса, а лишь слегка раздражает. Судорожно сжимаю цветок. «Господи, ну что еще?» Антер. Стою, смотрю на пульт от гравикара, отсчитываю цифры, показывающие, как сокращается между нами расстояние. В голову лезут мысли о пульте на поясе хозяйки. Что машина — собственность, что я. А еще непрошенные мысли о том, что если бы не пульт с чипом, я мог бы сейчас вернуться с веселой прогулки с прекрасной девушкой, отвезти ее домой, не думая о том, кто и где может появиться и что приказать. А ведь кто угодно и прямо здесь. Медленно пролетающий мимо гравикар вдруг притормаживает, сдает чуть назад, останавливается. Открывается окно. На всякий случай достаю коммуникатор. Звонить и молить я, конечно, не буду, но режим записи лучше включу. О, да это та сучка малолетняя, с мамашей, наверное. Что же они в такую рань на пристани делают? Гравикар длинный, там еще человек 20 разместится при желании. «Это он, точно!» — говорит, указывая на меня. Стою, молчу. Думаю, взять ли вещи в руки или оставить лежать. Опускаю глаза, чтобы не смотреть на этих тварей, а то, как посмотрю, и Ямалиту не дождемся. Вон и наш гравикар уже виден, если бы на минуту раньше. Из длинной машины выходит холеный голубоглазый раб. Вьющиеся блондинистые локоны до плеч вызывают ассоциации с любимой собачонкой. Нельзя так думать, останавливаю себя. Он выглядит как угодно господам, даже если другим рабам это и кажется смешным. Вот захочется и молите, чтобы у меня такие же локоны были, никуда не денусь. Опускается на колени, открывает дверь. Девка остается внутри, а вот мамаша решает снизойти. Высокая, худая, ухоженная. Меня сейчас снова передергивать начнет. Что же они тут все такие отвратительные? «Раб?» — интересуется. «Да, госпожа», — отвечаю покладисто. «Черт, кажется, я ее знаю. Видел однажды у Амиры. Госпожа Уила. Причем, если не ошибаюсь, из правящих домов. Что-то такое в разговоре звучало». «Чей?» «Меня она вряд ли узнает. Я, как обычно, был занят Амириными ногами. Зачем приезжала, тоже не помню. Не интересовала». «Госпожи Ямалиты Станянской». «Что здесь делаешь?» «Жду гравикар и госпожу». «Когда она придет?» «Скоро должна». «Почему без ошейника?» На секунду запинаюсь, сказать, что забыл, а вдруг Тали что-нибудь другое скажет. В любом случае, ее лишь штраф ждет. Очередной. Госпожа не приказывала. «Подойди-ка ко мне». Тихо, так холодно. «Госпожа не разрешает». Отвечаю. «Что не разрешает?» «Позволять кому-нибудь прикасаться ко мне». «И что же ты сделаешь?» Усмехается, приближается. Кажется, сейчас не удержусь. Что тебе нужно? Езжай себе мимо». «Госпожа разрешила защищаться», — отвечаю. «Если Тали не подтвердит, ждет меня такое наказание, как у Амиры в гостях побываю. Впрочем, они тоже не имеют права к чужому рабу подходить, хоть из какого там дома, наверное». «Что же это она так?» — недоумевает. «Не любит, когда портят ее собственность. Что вам нужно?» «Наглый какой?» — говорит. «Почему сразу наглый? Нормально же спрашиваю. Или сам факт, что спрашиваю?» Сжимаю зубы. «Ну где же ты там, Талли?» «Малышка сказала, ты и с ней нахально себя вел». Делает едва уловимый кивок в сторону машины. «Знаешь, что за это грозит рабу?» «А что грозит за содержание несовершеннолетнего раба?» Интересуюсь. Она на секунду застывает, будто хочет оглянуться, но сама себя останавливает. Жалеет, что кнут не взяла, что ли? Смотрит с хищным прищуром. «Ты как с госпожой разговариваешь?» «Не я к вам обратился». Отвечаю. «Вот черт, кажется, и правда обнаглел уже до предела. Что ты со мной делаешь, Тали? Но ведь все по правилам. Обращаясь ко мне, ты можешь затронуть интересы моей хозяйки. А вот если я к тебе обращаюсь, то затрагиваю твои. Хотя кого эти правила интересуют? Каждому приятно и самому над чужим рабом поиздеваться, и своего любезно одолжить». «Он еще и огрызается», — замечает, будто с недоумением. «Все-таки подходит, хватает меня небрежно и совершенно неприлично. Стараюсь не передернуться». «Что там твоя хозяйка так бережет?» Вижу, как из машины показывается телохранитель. Знакомый мужик, да только что он сейчас может. «Я же предупредил». Произношу как можно более покорно. Ну, вдруг дальше поедет. Гравикар Талли уже рядом остановился. Какой там и не собирается отпускать. Засовываю пульт с коммуникатором в карманы. Удивленно приподнимает бровь. «Извините, госпожа», — говорю. «Ломать ей руку, конечно, не буду, а вот схватить и оттолкнуть, чуть завернув. Какое же удовольствие. С трудом останавливаю себя. Нельзя мне увлекаться». От неожиданности возмущенно вскрикивает, но на ногах держится, лишь пошатнувшись на шпильках. Возможно, даже владеет какой-нибудь техникой, только считает ниже своего достоинства с рабом драться. Телохранитель поддерживает ее, затем становится между нами. Нападать не спешит. «Чего ты ждешь?» Свирепо дышит она ему в затылок. «Простите, госпожа, вы уверены? Ведь он...» «Посмел поднять на меня руку и должен быть наказан!» Сквозь зубы. Ну вот уже и полиция появилась. Рядом опускается гравицикл. «Демон, ну где ты, Ямалита?» «Все в порядке, госпожа?» Женщина в полицейской форме сходит с гравицикла и приближается к нам. «По-моему, ни на одной планете из тех, что я бывал, нет такого количества полиции. Кажется, где бы ни произошел инцидент, они тут как тут, в зоне доступности. Может, это только внутри ограды так?» «Раб на меня напал!» Отвечает сука. Телохранитель смотрит с некоторым сочувствием и, по-моему, пониманием. Не трогает пока, но вижу, что готов в любой момент схватить. Размышляю, готов ли я сопротивляться. Мне с ним, конечно, не справиться, он профессионал с постоянной практикой, а я только-только в форму приходить начал. Но, может, до возвращения Ямалиты продержусь. Как противно звучит, но ведь ей решать. Знаю, не имею права ничего сказать, пока полисменша не обратится лично. А она и не собирается, считывает чип. «Антер Равель, госпожа Ямалита Станянская». Интересно, есть ли у полиции способы воздействия на чипы? Даже если есть, не стала бы она всех окрестных рабов укладывать. Надеюсь, пронесет. Не с моим счастьем. Чертова планета Тарин, на которой над рабами и их чипами, кажется, работают больше, чем во всех прочих направлениях науки и техники. Нигде такого не видел. Всегда искренне полагал пульт единственным источником боли. Тварь. Ей без разницы, что произошло. Права все равно госпожа. Направляет на меня какой-то прибор, наверное, подстраивает под параметры. Ощущаю нарастающее воздействие на чип, направленное и интенсивное, не то что в кафе. Пытаясь устоять, да кто же мне даст? Усиливает. Стискиваю зубы, стою, надеюсь сдержать стон. Прекрати уже! Обостряет. Сжимаю кулаки, закрываю глаза, Ток по позвоночнику. В голове взрываются болевые фейерверки. Ноги подгибаются. Ощущаю дрожь. Падаю, кричу. Говорит что-то про гемолитин гравикар. Обращается ко мне. «На колени! Повернись и прислонись к машине хозяйки. Руки на дверь. Где госпожа?» «Аренду яхты закрывает». Отвечаю, выравнивая дыхание. Приподнимаюсь, указываю на вход, куда пошла Талли. Легко сказать «повернись и прислонись», а гравикар не рядом стоит, до него еще ползти. Конечно же, не поднимаясь. Воздействие повторяется. Снова падаю, чтобы дошло, наверное. В голове стучит одна и та же мысль. Сейчас Талли меня увидит. Опять. Закусываю губу, ощущаю привкус крови. Готов пробить головой этот гребаный гравикар. Останавливаюсь рядом с ним, слышу, как Талли обещает прийти. Хочется провалиться к черту. Знал ведь, что этим кончится. Так зачем снова пытался что-то доказывать? «Я забираю его», — сообщает тварь мамаша твари. Ледяная волна прорезает тело. Если она меня сейчас заберет, Талли мне больше не увидеть. А уж свободы и подавно. Не дамся. «Со всем уважением, госпожа, мы должны дождаться хозяйку». Пытаюсь не выдать облегчения. «Объясню, как вести себя с господами, и верну». «Я страж порядка, госпожа. Вы не можете забрать раба, не уведомив хозяйку». «Ты представляешь, с кем говоришь?» «С ледяной яростью». «А ваши правящие дома не шифруются разве? Или каждый рядовой полицейский вас в лицо знать должен?» «Кажется, сейчас начнет бить дрожь. Посматриваю на выход. Надо отдать полицайке должное», протягивает сканер, говорит спокойно. «Пожалуйста, вашу ладонь, госпожа». «А если она и правда относится к правящему дому, то что? Меня вот так вот запросто отдадут? Демон бы побрал гребаный Тарин, их систему, правительство, ненормальную психику». Уилла окидывает ее презрительным взглядом, но руку не дает. Появляется Талли. И становится совсем тошно. Идет медленно, глаза колючие, словно раздосадованы сверх всякой меры. «Не жить тебе, раб!» «Что случилось?» Интересуется, всех оглядывая. Такой взгляд пренебрежительный и высокомерный. Отворачиваюсь. «Ну что ты снова себе намечтал?» «Ваш раб?» спрашивает полисменша. Талли, наверное, кивает. «Он на меня напал!» нахально заявляет Уилла. Не удерживаюсь, перевожу глаза на хозяйку. Поднимает брови вверх, смотрит недоверчиво. «Антер никогда ни на кого не нападает. Он у меня воспитанный и послушный». «Ага, и породистый. Или наоборот, дворняжка. Хороший песик». «Наглый он у вас», — заявляет Уилла. «Хамит и дерется». «Что, вытащил вас из машины и начал хамить и драться?» — произносит Талли. «Подумал бы, что шутит, но так холодно и серьезно она это спрашивает, поглядывая на длинный гравикар, из которого торчит любопытная морда девчонки». «Он меня ударил, и я требую наказания». «А ваш телохранитель бездействовал?» «Вы мне не верите?» Возмущается. «Простите, но я вижу своего раба на коленях у своей машины, а вас здесь рядом с телохранителем. Когда несколько минут назад я его оставила, ни вас, ни вашего гравикара не было. Возможно, вы проясните, что случилось?» «Вы действительно разрешили ему поднимать руку на господ?» «Только если они угрожают мне или ему», отвечает. «Антер, поднимись и повернись. Разрешаю говорить». Не сразу понимаю, что это мне. Встаю, поворачиваюсь. Ее рука лежит недалеко от пульта на поясе. Одна. А вторая по-прежнему держит Кариллу. Это придает внезапной уверенности. Уилла возмущена, глаза злые. Как так, рабу слово предоставили? Но что такое мое слово? Кто на него вообще внимание обратит? Даже полисменша, кажется, удивлена. «Я сделал запись на коммуникаторе», — сообщаю. Талли едва уловимо улыбается, оборачивается к Уилле. «Тогда давайте просмотрим». Полисменша кивает. Уилла же меняется в лице и вдруг сердито сообщает. «Еще не хватало, чтобы все видели, как меня толкает раб». «То есть вы отказываетесь от претензий?» — интересуется Талли. «Передайте, пожалуйста, запись мне», — вклинивается полисменша. «Ладно, забудьте, ни к чему скандалы», — сообщает Уилла и, гордо разворачиваясь, направляется к машине. Телохранитель следует за ней, напоследок окинув меня странным, задумчивым взглядом. «Госпожа, вы отказываетесь пройти идентификацию?» спрашивает вслед непрошибаемая полисменша. «Будем считать, мне с ней повезло», Уилла не отвечает. «Что, для правящих домов отдельные законы?» «А, впрочем, ее проблемы». «А вы?» обращается полисменша к Талли. «Согласны считать конфликт исчерпанным?» Уилла приостанавливается, слегка оборачивается, ожидая ответа. «Согласна», отвечает после короткой паузы Талли. «Не знаю, разочарован я или наоборот. Ведь меня же в покое не оставили бы, а то еще и решили бы, что виновен. Зато, может, узнали бы, с чего это она ко мне прицепилась». «Почему у вас раб без ошейника?» спрашивает напоследок стражница порядка. «Разве это обязательно?» удивляется Талли. «По нему не видно, что он раб. Я его оставила на 5 минут дождаться гравикара. Я бы рекомендовала вам подумать над его внешним видом». «Подумаю». Талли собирается уходить, потом вдруг спрашивает. «Почему мой пульт сработал?» «Универсальный дистанционный пульт настраивается на пульт от чипа и через него передает сигнал. Повезло, что вы были в радиусе действия». «Да уж, повезло». «Никогда не оставляю его вне радиуса действия», с достоинством сообщает хозяйка. Полицейская что-то вводит в свой планшет-коммуникатор, Талли направляется к машине. Собираюсь открыть и держать дверь, но она устало сообщает. «Иди вещи забери, утомилась ужасно». Пока иду за вещами, садится в гравикар, складываю все в багажник, забираюсь к Талли в салон. Руки и ноги все еще слегка дрожат, но уже незаметно. Уилла стартует первой, мы разворачиваемся и едем в другую сторону. Эмоции переполняют. Разные. Но облегчение основное. «Как ты? Сильно досталось?» спрашивает Талли, глядя на меня совсем другим взглядом. Не пренебрежительным и не колючим. Никогда к этим полюсам, наверное, не привыкну. «Все в порядке, госпожа». Молчит какое-то время, встревоженно меня рассматривая. «Не понимаю, с чего это она?» «Антер», — произносит вдруг, — «ты действительно сделал запись?» «Конечно, госпожа», — отвечаю. «Какой же ты молодец, дай посмотреть», — просит. «А может, не нужно?» Отворачиваюсь. «Не хочу я, чтобы ты на это позорище смотрела». «Ты же понимаешь, инцидент вовсе может быть не исчерпан. Что она от тебя хотела?» «Если бы я знал», — говорю тихо. «Пожалуйста, включи. Или хочешь, чтобы я сама потом посмотрела? Там что-то совсем неприятное для тебя?» «Вообще не хочу, чтобы вы смотрели». «Антер, узнать, где мы, не составляло ни малейшего труда. Необходимо понять, случайно ли они там оказались или нас искали. Если нас, то кого? Тебя или меня?» «Вы-то им зачем?» «Ну, как тебе сказать?» «Позавчера моя ладонь засветилась в кафе, где ловили беглого раба. А может, он там и был, ведь мы же не знаем, чем дело кончилось. Может, он кому-то рассказал, что я к нему подходила. Вчера в запретных водах. Остров этот еще, мало ли. Вдруг там тоже что-нибудь зафиксировалось». «Да уж, я как-то по-другому на все вдруг посмотрел». «Но ведь это случайности», — говорю. «Но ведь они этого не знают», — возражает. «Достаю коммуникатор, протягиваю, отворачиваюсь. Смотри». Внезапно берет меня за руку, чуть сжимает, запускает окошко с записью. Не удерживаюсь, поглядываю. Пытаюсь понять, действительно ли у меня был настолько наглый вид. Старался же как мог. Но мало что в ракурс попало, в руке ж держал. Вроде бы не так все и страшно, как мне казалось. «Боже, Антер, какой же ты у меня молодец!» Вдруг улыбается. Я прямо обескуражен, не ожидал такой реакции. Кажется, краснею. «Я правильно сделал?» Спрашиваю тихо. «Конечно, ты все сделал правильно». «Даже то, что про несовершеннолетнего раба спросил? Впрочем, они и так знают, что я его видел». Ты хоть попыталась бы меня разыскать, если бы она забрала? Или предпочла бы не связываться? Хорошо все-таки, что в конце коммуникатор лежал в кармане, и на записи ничего не видно, только слышно. Тамалия. «Мой хороший, как же мне нравится, что ты понемногу приходишь в себя. И обязательно же по земле повалять. Но ведь правильно же вел себя. Они тут уже совсем от безнаказанности подурели. Как подумаю, что эта дрянь могла увести его туда, куда мне доступа нет. Насколько я помню, по базе Ажали девчонка из правящего дома Оракула, семейка из-за стены. Интересно, почему она не захотела запись при полицайке смотреть? Испугалась, что станет известно о малолетних рабах или о том, что сама Кантору полезла? С рабами их, скорее всего, кто-нибудь покрывает, и, возможно, это многим известно, просто, как обычно, все помалкивают. Похоже, полицайка не располагала информацией о ней. Значит, барьер настолько скрыт, что обычные полицейские даже не знают правительство в лицо. Но зачем тогда вылезать из машины и вообще ездить без должной охраны? А с другой стороны, если никто не в курсе, то охрана станет лишь вызывать повышенный интерес. А с третьей стороны, вот так пару раз засветиться, и все станут в курсе. Нет, не случайно она здесь оказалась. Едва ли совпадение. Внимание, конечно, ты, милый, привлек, но, боюсь, оно и до того привлеклось. Черт, нужно срочно выяснить, что с тем беглым рабом. А еще я хотела на реабилитацию съездить, пока Свелла с Селием Халира провожают. По времени успеваю, заодно отделаюсь до конца недели. Запускаю запись сначала. Что же она хотела? Антера пыталась прощупать. Девка до сих пор возмущена, что он за мальчишку вступился. Или все сложнее? Со мной пересечься собиралась, да не ожидала такого сопротивления от раба. Просто поиздеваться по дороге. Им же всем это в радость. «Антер», — решаюсь. «А ты когда был у Амиры? Ничего не слышал о побегах рабов? Может, что-нибудь... слухи какие?» «Если бы предложили, уверенно, обязательно воспользовался бы. Но вдруг что-нибудь просто долетало. Хотя скажет ли мне? Вот вопрос». «Нет, госпожа, ничего не слышал. Но у нее там было не до разговоров». «Понимаю. Сжимаю руку, которую по-прежнему держу в своей. Нужно будет дома тщательно изучить запись». «Уилла к ней как-то заходила», — вдруг добавляет. «Уилла?» — переспрашиваю. «Кажется, ее так зовут». «Зачем заходила?» Настораживаюсь, пожимает плечами. «Не вникал». «Попытайся вспомнить», — предлагаю. «Вдруг что серьезное?» «Вряд ли», — отворачивается. «Ублажением госпожи занимался. Не до того было». «Ну и не надо», — улыбаюсь. «Как же я могла допустить, что Амира хоть на миг оставила бы его в покое?» «Не вспоминай ее». «Уж если бы они про беглых рабов говорили, Антер точно не забыл бы». «Уилла». «У меня память неплохая, тренированная». Но в базе Свеллы Уилла, мать малолетней садистки Теры, как-то не так выглядела. Может, конечно, изменилась, пластику сделала. Проведу потом компьютерный анализ обоих изображений. Подъезжаем. Говорю, чтобы сначала вещи вынес. Пока ставит их у двери, успеваю выскочить из машины. Будем считать, сегодня у него другая обязанность в приоритете. На крыльце в прозрачном держателе обнаруживаю огромный букет. Карточка от Селия. С одним словом. Извини. Но как-то не сомневаюсь, что без Халира тут не обошлось. Антер. Смотрю на почти завядшую Карилу и ощущаю себя совсем идиотом. Если бы при мне хоть кто-нибудь хоть раз стали цветы подарил, ни за что не стал бы так позориться. О чем я только думал. Тали читает, от кого подношение. Не удерживаюсь, заглядываю. Хотя можно было и не сомневаться. Букет, наверное, с половину меня стоимостью. «Сейчас», — хмыкает, возвращая открытку на место, заходит в дом. «Внести?» — спрашиваю, кидая взгляд на цветы и отчаянно стараясь не покраснеть. «Они тебе нужны?» — удивляется. «Мне-то нет», — отвечаю. Ох, не по-рабски отвечаю. По тону, наверное, все понять можно. «Ну и мне нет», — смеется. «Идем уже, у нас сегодня планов много». Захожу, пытаюсь осознать все случившееся. Что-то не получается пока. Разгружаем сумки. «В душ успею?» — спрашиваю. Кивает. «Я тоже пойду переоденусь. Одно удовольствие мокрой ходить. Давай, недолго, хочу на реабилитацию сбегать. Сегодня Свела не должно быть». «Не хочу я туда бегать. Но что поделать, буду спешить». Тамалия. «Черт, времени совсем мало. Пока Антер моется, складываю оборудование в сейф и запускаю сетевик на анализ. Информации полно. Хорошо, если до вечера управится. Что там с беглым рабом за это время случилось, посмотреть пока не успеваю. Не хочу на бегу, чтобы ничего не упустить. Все вечером. Зато успеваю реанимировать цветок Кариллы. Кладу воду на тарелку, он занимает половину. Такой красивый. Оживает слегка. Смотрю на него. Прямо сердце щемит. Сентиментальная дурочка. Споласкиваюсь, переодеваюсь, а завтра соберу девочек на девичник. Куда-нибудь, где Антер не понадобится. Пускай дома отдохнет. Или нет. Завтра я тоже отдохну. Поразбираюсь с информацией. Девочек назначим на послезавтра. Нужно отношения в нормальное русло вернуть, а то с такой истеричкой скоро никто общаться не захочет. Заодно я разузнаю про малолетних рабов и семейство Уиллы. И еще про секрет. Они же тоже аристократки. Вдруг это что-то простое, каждый знает, а я тут себе все извилины поломала. И Антеру половину. Громко расскажу о наших приключениях, чтобы ни у кого не осталось сомнений в их случайности. А вот направленное воздействие через пульт мне очень не нравится. У службы поимки, кажется, было общее и на чипы. Господи, как эти чипы меня достали. Пишу Лерке стандартное письмо. Даже не шифровку, просто определенного содержания, по которому она поймет, что запрашиваю встречу. Шифровок мне сейчас не нужно. Я мирная гражданка Тарина. Антер. Спускаюсь, талии еще нет. Жду, иду на кухню что-нибудь перехватить, а то голод прорезался. Не помню ни одного хозяина, у которого можно было свободно есть в любое время. Только то, что дают, и тогда, когда дают. А Талли вообще не обращает на это внимания. И так искренне радуется, когда я ей что-нибудь приготовлю. Никак не могу уложить все случившееся в голове, определить правила и границы. Застываю. В тарелке плавает Карилла. Как-то это совсем странно. Не знаю, что и думать. Талли застает меня за чаем с бутербродами. Ей тоже налил. Улыбается, садится рядом, пьет. «Антер, опаздываем, давай скорее. Сегодня отстреляемся, завтра отдыхаем. И послезавтра будешь целый день свободен. Постараюсь, чтобы тебя не нужно было никуда тащить». «Хорошо бы. А ты куда собралась? Может, я лучше с тобой? Тащиться следом, конечно, не хочется, но отпускать тебя одну еще меньше почему-то. Помнится, там тебе свела жениха подсовывала. Да и вообще посидела бы дома, пока все уляжется». Допиваем, выходим. Молчит. Я тоже спрашивать не рискую. «Ошейник надеть?» Вспоминаю. «Не вздумай», сообщает, не останавливаясь. Замираю на миг, пытаюсь понять, не ослышался ли. И да, черт возьми, мне нравится, когда я не похож на раба. Не выдерживаю, бросая взгляд на букет. Кажется, Селия послали. Помимо воли улыбаюсь. Запускает сигнализацию дома, а гравикар нет. «Идем пешком?» — уточняю. Кивает. «Не будешь ты у меня сегодня на коленях стоять?» — бормочет. Тамалия. Занятие проходит спокойно. Как я и рассчитывала, Свеллы нет, значит, ее братец мне тоже не грозит. Вообще мало знакомых, и я с этими девушками редко пересекаюсь. Антер дремлет у стенки, не вслушиваясь. И хорошо. Отыгрываю роль, не слишком углубляясь, не забываю рассказать о приключении на яхте в самых радужных тонах. Пусть по высшему свету сплетни из личных уст гуляет. Халира с Селием не называю, придерживаюсь версии неизвестных. Госпожу-руководительницу интересует несколько иной аспект. Справляюсь ли я с неприязнью к мужчинам? Уверяю, что все в порядке. «Я вижу», — соглашается. «Ты быстро приходишь в себя. Вот что значит Тарин. Еще немного, и можно будет на раз в неделю переходить». Только не вздумай бросать. Бывает, кажется, все хорошо, а спустя время снова возвращается. Заверяю, что не брошу. А вот раз в неделю было бы замечательно, так жалко на это время тратить. Хотя и полезная легенда не раз выручала. Если бы последнего поймали, я бы, наверное, совсем успокоилась. Вздыхаю. «Никогда не знаю, что может спровоцировать новый приступ», отвечает госпожа Кларна назидательно. «Иногда совсем что-нибудь постороннее. Едва удерживаюсь от побуждения взглянуть на Антера, как бы мне у него новых приступов не провоцировать. Занятие оканчивается вполне весело. В очередной раз пытать счастье в кафе за стеной не решаюсь. Лучше уж домой поедем. Там нормально поедим и отдохнем. Хватит пока приключений. Как бы так отвлечь от себя внимание? После обеда ощущаю, что начинает клонить в сон. Сложный, насыщенный вчера был день. Да и сегодняшнее утро не лучше. Антар тоже не фонтанирует энергии. Спрашивает, нужно ли еще что-нибудь. Говорю, чтобы отдыхал. Уходит к себе, забираю сетевик, иду в спальню. Сравниваю Уиллу из базы Ажали с Антаровой записью. Ракурс, конечно, не ахти, но сетевик у меня мощный. Изображение достраивает. Но не она это. Чем-то похожа, но совсем другая тетка. Да и если вдуматься, вела себя не слишком подобающе госпоже из правящего дома. К рабу полезла. Я-то видела, куда к моему Антару руки тянула. Запись близкого расстояния. А с другой стороны, на Тарине все подвинутые. Ходит у нас одна на реабилитацию. Данития. Чем-то неуловимо Оленку напоминает. Она как-то сообщила, что меньше трех рабов в постели скучно. Но это ж она их принуждает. А вот когда на себе испытала, сразу оказалась чувствительной натурой. Иногда думаю, что женщинам, привыкшим к развлечению сразу с несколькими рабами, да еще по паре тройки мужей в придачу, никогда не понять, что такого страшного в групповом изнасиловании. Но мне же лучше. Мое поведение их в любом случае не смутит. Жаль, не попала в кадр, как Антер Уиллу отталкивает. С удовольствием бы посмаковала. Извинился еще мой предупредительный. Хмыкаю. А вот девочка та самая. И телохранитель тоже. И что бы это значило? Плохо это все, конечно. Не взялись бы они за нас. Кто мы такие? Раздавить ненароком и готово, чтобы не проболтались где. А с другой стороны, инопланетную аристократку не так-то просто раздавить. Вернее, скандал потом замять. А вот какого-то там раба... Не отдам Антара никому. Нахожу запись с беглым рабом с того места, на котором остановилась. Николас Барретт продолжает кружить по району. Меня вдруг осеняет. Это на Тарине общая база. Ладони или чипа достаточно. А для того, чтобы улететь, нужны нормальные документы, внесенные, кроме всего прочего, в общую галактическую базу. Иначе даже на корабль не попасть. Наверное, кто-то должен был эти документы ему передать. Просматриваю ускоренно, задав параметры останавливаться на разговорах. Разговоров особых нет. Лишь бубнит себе под нос изредка. Где же он? Подтверждая мою теорию. В какой-то момент, уже ближе к вечеру, вновь сталкивается со службой поимки, теперь на скамье в сквере. И, надо сказать, на этот раз они заведомо нехорошо настроены. Окружают, вопросов не задают, просят разойтись посторонних, врубают воздействие. Лица не расположены к переговорам, ничего не разъясняют, не извиняются, не просят приложить ладонь. Видимо, лишь усиливают и усиливают воздействие. Слышу вырвавшийся слабый стон. Во взглядах патрульных — 4 женщины и 3 мужчины — удовлетворение. Хватают за руки, Николас обреченно склоняет голову. Даже не сопротивляется. Валят на пол, пускают в дело кнут и ноги. Просто так задержать неинтересно, никакого удовольствия от процесса. Какие же все здесь твари. Запихивают в машину, успокаивают возбудившихся зевак, жучок работает, фиксирует и передает маршрут. Сверяюсь с картой, смотрю, куда это его привезли. Похоже, в местное отделение службы поимки. Оборудовано по последнему слову техники. Смотреть тошно. А самое тошное, что в этом же здании находится Амирина юридическая компания, занимающаяся продажей рабов. И почему-то мне кажется, что не случайно. Как из раба выбивают информацию, не смотрю, но слушать приходится. Включаю наушники. Внутренняя изоляция в доме не ахти. На всякий случай запираю дверь. Еще не хватало, чтобы Антар случайно заглянул и увидел. Да уж. Если в нормальных мирах медкабина — залог здорового существования, то на Тарине исключительно возможность издеваться над людьми большее количество раз. Его действительно зовут Николас, и он не Ирвин. С Ирвином должен был встретиться. Тот-то и отвечал за документы, но так и не появился. Николас принадлежал кому-то из дружков хозяина Ирвина, и рабы часто пересекались, так и сговорились. Что Ирвин сделал с чипом, Николас не знал, куда пульт дел тоже, только предупредил, что ладонь теперь будет в базе свободных. На середине допроса появляется Амира. По-хозяйски заходит, со всеми здоровается, улыбается, приступает к любимому занятию. Кажется, меня начинает трясти, но дослушать необходимо. Останавливаю несколько раз. Нет, Николас обо мне не упоминает, наверное, счел незначительным эпизодом. После того, как третий раз вываливается из медкабины, едва ли оставаясь способным рассуждать, появляется наша утренняя знакомая. У меня леденеют пальцы. «Ну что?» — спрашивает у Амиры. Подружки закадычные. Амира вкратце пересказывает полученную информацию, судорожно пытаюсь высчитать. Мы с Амирой встретились почти сразу после того, как побывали в кафе. Тогда Николаса еще не признали в качестве беглого раба, значит, едва ли она поджидала меня в магазине. Вот черт, не помешает мне побывать у нее дома, подобраться к ее базе, раз уж она имеет отношение к поимке рабов. Подружки в четыре руки отрываются на рабе. Не смотрю. Пока тот в очередной раз лежит в медкабине, продолжают, как ни в чем не бывало, болтать. Кажется, список трупов, которые хотелось бы оставить после отбытия Старина, пополняется еще одной кандидатурой. «Твоя приехала?» — интересуется Амира. «Снова уехала», — отвечает Уилла, оглядывает помещение, кивает всем присутствующим, чтобы ушли. Когда те выходят, тихо продолжает. «У Монтира крупные неприятности». «Мы знали, что рано или поздно этим кончится», — пожимает плечами Амира, оглядывая Николаса с таким предвкушающим лицом, будто придумала что-то особенное. «Даже знать не хочу, что». «Боже мой, Антер, что она с тобой вытворяла?» «Давай не здесь», — добавляет Амира. «На всякий случай». Уилла кивает, машет на раба. «Я его заберу». «Да?» — Амира разочарована. «Леди Келла заинтересовалась». «Жаль». «Спешишь?» «В гости не заеду», — отвечает. «Что там с малой? Замяли?» «Тут точно никто не услышит». «Запись я выключила, не должны, ты вкратце». «Да монстр его знает. Пока все спокойно. Госпоже не говорила, будет в ярости». «Но это ж ты дочурку упустила погулять. Ее попробуй задержи», — сообщает сердито. «Мало ли кто, кроме того раба, мог видеть. Нет, ну надо же, собрала ораву и...» «Успокойся. Раб будет молчать, если его не спросят. А если и не будет, кто обратит внимание на его лепет? Лисавр получил за то, что не узнал имя?» Чуть не облизывается. Как ей хочется, чтобы этот Лисавр получил. Сама лично наказала. «А от мальчишки лучше избавься». «Не могу. Подарок любимой доченьке». «С лестницы упал». «Не могу, тогда и меня спустят». «Что с инопланетянкой?» «Да ничего вроде. Истеричка какая-то. Вы там что-нибудь узнали?» «Проверили по базам предыдущие места жительства и работы. Все подтвердилось. Чистая она». Выдыхаю. Все-таки хорошо, что Тарин долгое время оставался изолирован. Навыки контрразведки не накопил. «Да что с нее взять? Но кровь я все равно проверила бы». «Черт. Мой дальний родственник действительно принадлежал к роду меченосца». Одна из причин, почему я являлась основной кандидаткой на это кошмарное задание. С кровью проблем быть не должно, если только нет возможности отследить по ней каждого родственника. «Корнель умудрился ей моего раба подарить». «И что?» «Ничего». Амира так сжимает зубы, что ощущаю, как они сейчас сыпаться начнут. «Черт, черт, черт». «Мальчик такой. Интересный. Бывший вольный». Амира подмигивает. Ярко раскрашенные губы сладострастно складываются. Смотрится жутковато. Уилла, понимающе кивает. Еще одна любительница неэлитных. «Я-то подумала, он сломался уже. Потом засомневалась. А вчера как снова увидела...» Амира смотрит вверх, но вместо мечтательного взгляда такой предвкушающий, что мне хочется спрятать Антера в сейф. Благодаря тому, что стекло медкабины остается прозрачным, вижу их. Слышно плохо, но сетевик достраивает разговор по губам и обрывкам. Наконец медкабина открывается, однако Николас не вылезает. Наверное, в отключке. Подружки окидывают его взглядами. «Ничего. Я придумаю, как мне его обратно заполучить», — продолжает Амира. «После того, как...» — бросает хмурый взгляд на Уиллу, сама себя обрывает. «Ну, неважно. Я уже на месяц вперед спланировала, что с ним делать буду. Но для начала... присмотрюсь получше к этой дурочке. Вчера на ходу юбилей выдумала. Придется приурочить какой-нибудь левой пятке. Пусть только попробует не явиться». «И что, спустишь с лестницы?» — хмыкает Уилла. «Не на юбилей же. Да и вряд ли понадобится. Депортации проще добиться, а то вдруг там ее хватится, расследовать начнут. Пусть пока развлекается и ни о чем не догадывается. С кровью что-нибудь придумаем. Увезет твоего мальчика, хихикает Уилла. Ну нет, Антера я не выпущу. Заявиться к тебе на юбилей, что ли? Посмотреть на обоих. Да, можно подумать, тебя никто не узнает, качает головой Амира. Ладно, что-нибудь придумаю. Николас начинает шевелиться. Амира подходит, подпихивает лежащего мужчину под ребра. «Вставай! Одевайся!» Тот медленно вылезает из медкабины. Уилла смотрит на него с сожалением. «Пора мне. Мелкая в гравикаре ждет. Ни на секунду больше от себя не отпускаю. Приказала Лисавру следить. Но это ж паршивка, тоже наказывать может». «У вас с ней по-прежнему любовь», — хмыкает Амира. «Смотри, как бы до леди сплетни не дошли». «У нас уговор», — довольно улыбается Уилла. «А Лисавру тоже выгодно молчать. Никто ничего не узнает. Удостовериться бы еще, что раб не опасен». «Да как раб может быть опасен? Плюнь!» Похоже, Николаса хорошо шатает. Возвращаются девушки из службы. Выводит его знакомый длинный гравикар. Внутри малолетняя девка, телохранитель и еще несколько человек. Уилла задерживается, но о чем они говорят с Амирой, не слышу. Тейра сердита, остальные молчат. Наконец Уилла заходит внутрь, машина двигается. Проезжает набережную, выезжает на территорию частного причала за высоченной оградой. Там все пересаживаются на корабль. Со стороны моря территория тоже огорожена. И корабль подозрительно напоминает мне тот патрульный, что в подлодку трансформируется. Похожая конструкция. И правда. Когда все заходят, Вера закрывается. Не успеваю удивиться, почему так мало записи осталось. Самое же интересное впереди. Но тут же понимаю. Все вокруг пронизывает какое-то излучение, параметры которого жучок не успевает проанализировать. Выключается. Надеюсь, самоуничтожился. Иначе, если его просто вырубили, то могли и найти. Впрочем, в таком случае с яхты меня встречала бы не Уилла, а другая служба, после общения с которой мне бы уже ничего не хотелось. Сижу, заставляю себя успокоиться, хотя меня, по-моему, слегка мутит, и руки предательски дрожат, и зубы едва не стучат. Две старые суки. Значит, продолжаю, как ни в чем не бывало. Черт. Антер, что же мне с тобой делать? Не могу ни оградить, ни просто предупредить. Не выдерживаю, заглядываю к нему. Спит. Рассматриваю какое-то время. Лицо спокойное, кошмары не мучают. Наоборот, улыбается слегка. Что ж тебе снится, мой хороший? Как же мне тебя защитить? Сажусь на кровать, провожу рукой по чуть колючей щеке. Борюсь с искушением залезть к нему в постель и караулить до утра. Или просто ощущать его рядом. Как же это было замечательно. Не представляю, правда, что утром надумал бы. С сожалением возвращаюсь в спальню, выгоняю из головы посторонние мысли и желания. Какое-то время обдумываю информацию, ищу периодику. Для начала про неприятности у Монтира. Ничего особенного не нахожу. Упоминается инцидент на каком-то приеме для представителей планеты Альянса, но все произошло за закрытыми дверьми и, похоже, слишком хорошо замято. Даже непонятно, связано ли с Монтира или нечто совсем иное. С этим пусть галактическая разведка разбирается. Наверняка знают, что да где. Проверяю Ирвина. Тоже ничего хорошего. Он, оказывается, попытался напасть на хозяина и был убит. Они бы себе не противоречили, что ли? Писали же, что сбежал. Возможно, в службе поимки копнули глубже, попробовали выяснить место жительства того же Николаса, контакты и обнаружили пробелы. А хозяина спасла жена, решившая заглянуть к нему, пока он здесь. Пойди докопайся, что на самом деле произошло. Нужно будет с ней познакомиться. Охо-хо. Ломаем полицейскую базу? Ну ее к черту. Я и без того засветилась. А еще стену исследовать. А еще Амира. Пока ничего не ломаем. Разве вот в рабской покопаюсь. Вроде как раба хочу нового подыскать. Сетевик отношу в сейф, он продолжает обрабатывать информацию с яхты, себе оставляю окошко. Вкалываю медикам успокоительное. Не усну ведь, кошмары снится будут. По дороге тихонько заглядываю к Антеру. Все так же спит. Сама тоже зеваю до одурения. Ищу почти вручную по всем категориям, начиная от телохранителей и заканчивая постельными. Поиск по имени задавать не рискую. никого не нахожу. Не могу избавиться от мыслей, что пока я там наслаждалась прогулкой на яхте, человека поймали, избивали, издевались. Что за гадостная планета? Всегда последнее слово за чем-нибудь отвратительным. Ненавижу. Антер. Тишина. Проснулся и не могу заснуть, будто продолжает качать, как на яхте. Как же без Тали пусто. После обеда, как отключился, весь остаток дня проспал. Долго кручусь. Не выдерживаю, спускаюсь вниз, наслаждаясь пусть такой незначительной, но свободой. Могу налить себе чего-нибудь, и даже не сока, а вина, к примеру. На алкоголь не тянет, но осознаю, что могу и выпить, если захочу. Что не накажут. Могу съесть мороженого. И вообще устроить себе ужин, плавно переходящий в завтрак. Жаль, окошко не могу достать, сетевик в сейфе. Зато могу зайти к ней в комнату, посмотреть, как она спит. И эта мысль оказывается самой сильной, перекрывает все остальные желания. Ни о чем другом думать не получается. Отправляю бокал в мойку, медленно поднимаюсь. Дверь открыта, заглядываю. Спит. Соломенные волосы на подушке, тонкая рука поверх одеяла. Опускаюсь на пол, рассматриваю в слабом свете из окна прямую линию носа, мягкий изгиб губ, тени от ресниц. Прикасаюсь к щеке. Не могу не вспоминать ее теплое тело в моих руках, голову, лежащую на моей груди. Тихий голос. Хоть раз еще ощутить эту близость. Странное, невозможное единение. Вздыхаю. Ну что тебе еще не ясно? Ни черта мне не ясно. Иногда так на меня смотрит, так хочется верить, что действительно могла бы испытывать что-то ко мне. А с другой стороны, если предположить, что я бы ей понравился, ведь тогда и вовсе не захочет отпускать. Разве не желает каждая девушка, чтобы понравившийся парень полностью ей подчинялся? Да и что значит «понравился»? Чем я мог бы понравиться? Пользованным телом с уродливой надписью, которая то дрожит, то передергивается, или тем, что на все готов, лишь бы чип не срабатывал? Как там говорил аристократик? Статус несовместим. Вижу на кровати свернувшееся виртуальное окошко. Долго смотрю на него, решаюсь. Открываю, заглядываю. Лучше бы не видел. Рабская база. Судя по данным запроса, искала молодого, высокого, темноволосого с синими глазами. В разряде постельных. Сворачиваю окошко. Ухожу. Возвращаюсь в кровать, сажусь, обхватываю подушку. Что же я буду делать, если она решит постельного раба завести? От одного предположения все внутри переворачивается. А если решит меня продать? Разве я смогу что-то сделать? И в соседней комнате буду сидеть, стараясь не прислушиваться. И поучаствовать придется, если ей вздумается. И именно так, как вздумается. И на продажу ехать. Нет, если решит продать, или до медкабины, или до столовых приборов доберусь. Не такая большая от меня прибыль, чтобы на ее кармане сказаться. Какая-то мысль пытается пробиться в сознание. Вдруг вспоминаю, как она телохранителя искала, а я решил, что купить планирует. Может, и сейчас? Может, просто пыталась таким способом того раба найти? По описанию вроде не противоречит. Чтоб я еще помнил, какого цвета у него глаза. И какое ей до него дело? Почему постоянно так хочется ее оправдать?